Глава 11. Здравствуй, Амрика. Они очнулись в песках у первых врат воронки в храм Пантер. Вален присел и с интересом огляделся. «Это Амрика. Он все-таки забрал нас». Кринолея вся в грязи и теперь еще с налипшим песком еле встала. «Да, он нас спас». «Тогда мы прыгаем в эту сумасшедшую песочную вертушку. Тоже редкая дрянь, но точно лучше инопланетного дерьма, в котором мы могли остаться навечно». «Да», протянула руку. Он взял, и они прыгнули в воронку. Песочная спираль чуть не добила их воспаленное сознание после всех злоключений, а когда выплюнула на каменный пол в коридор, ведущий главным вратам в храм, облегченно разлеглись на спины. «Вален, мы скоро будем в храме». «Да, любимая. А еще мы спасли их от скалопендр. Может, Пантериум наградит нас чем-то полезным?» «Возможно». Он взглянул на нее. «Почему я не слышу радости в твоем голосе? Что с тобой?» «Я устала». «Вампиры не устают физически, разве только что морально». «Я как раз морально полностью раздавлена». «Понимаю, но я всегда тебя поддержу». «Нет, любимый, тебе надо возвращаться. Белые змеи могут решить, что ты решил не возвращаться, и накажут тебя даже на расстоянии. Они такие же всесильные, как и Пантериум». Вален промолчал, потому что и сам знал, что она права. «Любимая, я уйду. Ты станешь истинной царицей. Но запомни, как только стану древним, вернусь и буду здесь с тобой, пока Пантериум не коронует новую царицу». Она кивнула, боясь, что как-то покажет ему, что сильно нервничает. Постучались в ворота у каменных статуй пантер. Они медленно открылись, за ними находились несколько юных пар. «Царица!» вскрикнула подходящая Мара, за которой бежала дюжина пантерят. «У вас уже появилось потомство?» Кринолея присела на корточки и схватила одного чудесного котенка. Тот сразу начал играть с ее грязными длинными волосами. «Да, 4 пары привели потомство, а я нет, не смогла зачать от Пантериума». Ее голос выдал такое разочарование, что царица невольно обняла подругу. «Марочка, не расстраивайся, у вас еще будет потомство». «Не думаю». Кринолея и сама испугалась. Если вдруг Мара что-то знает о желании Пантериума ею обладать и скажет это при Валиане, она не хотела помешать ему уйти к змеям и получить статус древнего. «Мара, молчи, прошу, только молчи». Их глаза встретились, и Мара как будто прочла ее мысли. «Царица, вам нужно искупаться». Вален рассмеялся. «Да, Мара, нам обоим точно надо искупаться. Мы похожи на дерьмо в песке и пахнем, скорее всего, так же». Все пантеры улыбнулись. Пару повели в бане, и вскоре Мара уже помогала вымыться царице, а девушке Валиану. Их женихи ревновали, но ничего поделать не могли. Инопланетная грязь смывалась очень тяжело, что Маре и девушкам пришлось очень попотеть, а вампирам потерпеть жесткие скребки и десяток намыливаний. «Что это за гадость такая?» «Три сильнее. Не бойся поцарапать кожу, восстановлюсь. А от этого инопланетного дерьма избавьте меня». Вален готов был терпеть что угодно, лишь бы избавиться от этой липкой жижи. Кринолея тоже стойко переносила омовение. Когда пантеры справились с этим, им помогли одеться и повели к Пантериуму. Черные волосы царицы заблестели в свете сотен свечей. «Царица, он ждет вас, поговорите с ним». «Мне не нужно класть на него руки, я и так его слышу». «Удивительно. Предыдущая царица так не могла». «Вечно со мной что-то не так. То я его помощью не могу воспользоваться, то и слышу по-другому». «Может, потому что вы бессмертны?» – задумчиво предположила Мара. Вален не мог отвести восхищенного взгляда от любимой. На ней был длинный халат из золотой ткани, запахнутый на талии. Глубокое декольте открывало наполовину грудь, а при каждом шаге ноги виднелись почти до лобка. «Я хочу тебя», прошептал. Однако его шепот услышала не только Кринолея, но и Пантериум. «Хватит ему трахать тебя. Пусть уходит. Ему уже пора. А тебя я хочу видеть обнаженной уже этой ночью». «Но зачем? Ты же не можешь становиться мужчиной до полнолуния». «Это не важно. Моя мужская душа во мне всегда. Я хочу, чтобы до полнолуния распалило меня так, чтобы я сливался с тобой всю ночь до утра без передышки». «Ты развратный камень. Ты будешь не просто лежать возле меня голый, а ласкать себя. Так самозабвенно, чтобы я видел твою сочащуюся плоть». «Что? Ты хочешь, чтобы я сама себя трахала?» Да. Возьмешь у Мары кожаный фалос. У нее все есть от прошлой царицы. Какой бред. Закрой рот, иначе пострадает твой вампир. Будешь вставлять во влагалище фалос и имитировать секс со мной. В полнолуние я буду еще яростно трахать и твой рот, чтобы твои острые зубки не повредили мой член. Возможно, и взад войду. Он же у тебя уже далеко не девственный. Ненавижу этот вид секса. И Валиан его не приемлет. Знаю. Но грязный скалопендр жестко имел тебя и туда. Я слышал твои крики. Но поверь, со мной будет гораздо приятнее. Вампир, Мара и остальные пантеры молча стояли за спиной царицы. Никто не мог слышать их телепатического разговора, а Коринали умело скрывала эмоции, боясь, чтобы Валиан ни о чем не догадался. «Скажи ему, что я награждаю его древним золотом за избавление нас от скалопендр. Оно ценится намного больше обычного. Мара знает, где его взять. Пусть принесет сундук, стоящий у бронзового подсвечника, того, что с тремя головами пантер». Коринали озвучила волю Пантериума. «Как? Уже? Мне уходить прямо сейчас?» «Да, любимый. Пантериум запретил тебе остаться даже на эту ночь». Прильнула к нему и поцеловала. Валиан не мог оторваться, одновременно лаская ее стройные бедра. «Хватит! Или он сейчас пострадает?» Голос Пантериума опять прогремел в голове девушки, на этот раз очень немягко, и она отстранилась от любимого. «Прости. Пантериум говорит, что тебе пора. Он не терпит возражений, не стоит его злить». Вален взял сундук. «Пантеры, я ухожу, но обязательно вернусь. Берегите царицу». После повернулся к Пантериуму. «Я надеюсь, ты помнишь, как мы любим друг друга и защитишь ее, пока меня не будет, что бы ни произошло». «Пусть уже идет к фонтану. Надоел». Коринале смахнула слезу. «Иди, любимый, к фонтану. Этот выход все-таки поспокойнее песочного». Вален говорил глазами, как сильно ее любит, но все же ему пришлось подчиниться и уйти. Он вылетел в оазис, а после полетел ввысь. Его путь лежал в Орданжонг, город древних. «Интересно, сюда змеи легко перекинули, а обратно как мне попасть, если я даже примерно не представляю, куда лететь? Ладно, разберусь позже. Надо подкрепиться перед долгой дорогой». Свернул в деревню. Люди, как только увидели летящего вампира, в панике кинулись в рассыпную, спотыкаясь и падая. Вален завис над ними и оскалился. «Смешные людишки, но утолить жажду мне все же надо. Пусть еще скажут спасибо, что я так влюблен в свою пантерку, что больше не хочу никаких крестьянок». Бросился, как ястреб, на ближайших замешкавшихся двух мужчин, выпустил из рук сундучок и, схватив за горло одного, сжав до почти удушения, прокусил шею второго. Выпил с огромным удовольствием, отбросил обескровленное тело и сразу принялся за второго. В этом теле он уже нашел насыщение и, откинув, снова забрал свой сундук. «Благодарю за обед», – поклонился с долей иронии и взлетел. Пролетел изрядное расстояние. Покружил над необъятной пустыней, у которой с высоты вампирского полета, казалось, нет ни конца, ни края. Еще пролетел с десяток километров, все та же пустыня. «Твою мать! Белые змеи, как мне попасть в Орданжонг? Я не обладаю способностями вашего змеиного камня. А сила Пантериума вообще во мне как-то проявляется?» Попытался напрячься, думая о храме белых змей. Пыжился, крутился как волчок, взлетал ввысь, падал камнем вниз. В итоге уже в отчаянии решил упасть в песок и отлежаться до принятия верного решения. Разлетелся будто с разбега и торпедой полетел вниз. Скорость полета усилилась, песок приближался и, в момент падения, переместился. Очнулся на мраморном белоснежном полу. Встал, оглянулся. «Ого! Орданжонг! Я на месте!» Пошел в глубину зала к колоннам с лепниной в виде кружевных юбок. Поднялся по мраморной лестнице к змеиному камню и встал возле него. Навстречу вышли эльфы. «Приветствуем, Валиан». «Где змеи?» «Королевы принимают ванну и отдали приказ привести тебя к ним». «Как? Они уже знают, что я здесь?» «Конечно. Белые змеи все знают. Они тебя и переселили. Идем». Валиан пошел за эльфами. «Змеиные псы». Пришли в стеклянное помещение с такими же полами, как и в зале. Посередине находился огромный бассейн, а в нем плавали обнаженные девушки. Вален хорошо помнил, как они развратны, но сейчас их совершенные тела его совершенно не трогали. Одна из них подплыла. «Вален, Ты принес то, что мы просили тебя. Нет, Пантериум – это не то, что вы представляли. Ее брови поползли вверх, а светлые, почти прозрачные лазурные глаза распахнулись. Да? А что же это? Его нельзя украсть. Это не просто артефакт. Он как живой. Бог Амрики, храма Пантер. У него мужская душа. С Коринальей они общаются мысленно. Подплыла и вторая змея. Она, виляя широкими бедрами, вышла из воды по каменным ступеням. «Мы знаем». «Что? И вы отправили нас за живым артефактом? Но как же мы, вампиры и даже Коринальи, как оборотень, могли принести его вам? Это невозможно». «Из всех существ на свете он самый развратный и похотливый. Мы хотели с ним незабываемого секса. Пантериум в одну ночь полнолуния может трахнуть сотню пантер, и его каменный член все равно не упадет». «У нас, вампиров, он тоже не падает даже после оргазма. Мы сами руководим состоянием нашего члена». «И это знаем. Но вами руководят чувства, и бездумно заниматься сексом вы не можете, растворяясь только в нем. А Пантериум – камень без души. Для него секс – это только секс. Яркий, мощный, огненный. Ты не выполнил нашего задания». «Тогда я готов к полной смерти». Змеи обошли его и прильнули с двух сторон. Он напрягся, а они вытянули языки и неожиданно начали облизывать. Через пару мгновений вампир уже стоял голый, и одна из них засасывала его член, а вторая играла с ягодицами, поглаживая и слегка царапая. Тут Валиана так накрыла, что он начал яростно биться в рот змеи в надежде впихнуть член подальше в самое горло. Еще через миг его просто разрывало сильно впихиваться в их жаждущее влагалище, что уже совсем перестал соображать, что делает. Вскоре они предоставили ему анальные отверстия. Валиан трахал их как заведенный, и если бы они были людьми, разорвал все у них, но им все было нипочем. Оргия продолжалась всю ночь и даже утром не собиралась завершаться. Змеи отошли сами, а его глаза все еще горели. Член стоял как стальной, и он был готов продолжать. Они отошли на несколько минут, взяли инкрустированный самоцветами сосуд и поднесли к нему. «Сюда», – прошептала одна. «Что?» – не понял, однако тут же почувствовал, как его тело что-то отпускает, будто выходит из него. Змеи закрыли сосуд, а он упал на колени. «Что со мной? Ничего не помню. Мы что, трахались всю ночь? Но как вы заставили меня, если я хочу только свою пантерку?» «Это был не ты. Мы провели самую прекрасную ночь за последние тысячелетия. Пантериум дал тебе часть своей силы. Ты просто принес ее в себе. Теперь она у нас, а ты свободен от нее». Вален не знал, что и сказать. Член болел, несмотря даже на то, что он вампир. «И что со мной будет?» «Теперь ты станешь древним. Мы получили то, что хотели. И раз Пантериум смог так передать нам часть себя, то это прекрасно. Считай, что он сам помог тебе и тем самым спас. Только зачем?» «Наверное, потому что я нужен Коринальи, а она теперь там царица Пантер. Он говорил о нашей истинной любви». Змеи улыбнулись. «Наивные. Ты тысячелетний вампир, а глуп как дитя. Пантериуму не нужна ваша любовь. Он олицетворение похоти. Ты уже никогда не вернешь свою пантеру. Она станет его сексуальной новой игрушкой». «Нет, это неправда. Коринальи никогда не отдастся ему. Вы лжете!» Змеи нахмурились. «Не смей возражать нам. Завтра у тебя посвящение в древние». Посмотрели на эльфов. «Отведите его в покое приготовлений». «Нет, отправьте меня обратно в Амрику. Я хочу к ней. Она моя!» Змеи кивнули эльфам, и те скрутили его чуть ли не в бараний рог. «Отпустите, остроухие! Я хочу Коринальи! Отправьте меня к ней!» «Глупый вампир, перестань сопротивляться, ты все равно слабее наших эльфов. Они наделены частью нашей силы. Прими свое посвящение в древние с благодарностью». «Мне ничего не надо без нее. Я люблю ее. Она душа моя». «У тебя нет души». «Она моя потерянная душа». «И у нее нет души. Тем более после пребывания у инопланетных скалопендр». «Она ни в чем не виновата. Ее насиловал и убивал их повелитель. Он сдох, как собака». «Правильно. Такому, как был он, та смерть была самым лучшим наказанием. Твоя пантера молодец. Мы все видели в змеином глазе и поэтому не хотим вашего сожжения. Вы и так натерпелись. Ты станешь древним и получишь дюжину молодых вампиров в качестве учеников в Баронгии и будешь обучать их тысячу лет. Это благородные, красивые сексуальные юноши, графы, герцоги, маркизы, которых позже мы также будем ждать на посвящение и службу нам. Отпустите меня в Амрику. Она нужна мне. Уведите его. Надоели его вопли. Неужели ты так и не понял? Кореналия будет услужливыми дырками Пантериума. Теперь это ее участь. А твоя? Воспитание новых будущих древних. Мы передадим тебе их, как только немного придешь в себя дома. Эльфы утащили разъяренного вампира, а змеи погладили сосуд, поставили на мраморный столик и снова прыгнули в бассейн, наслаждаясь холодной водицей с тысячей алых розовых лепестков. «У нас теперь есть невероятная сексуальная энергия Пантериума». «Да, дорогая, а еще его гибкость и сила. Ты заметила, какими мы все трое были гибкими в совершенно безумных позах?» «Конечно. Как проголодаемся опять по таким играм, наделим этой энергией наших красавчиков-эльфов?» «Да, хорошо, что она управляема. Надоест, соберем опять в сосуд». Валяна закрыли в таком помещении, которое полностью блокировало вампирские силы. Что он только не делал. Прыгал на стены, пытался взлететь и ничего так и не смог. «Пантерка, любимая, держись, девочка моя. Что же они все так тебя хотят? Яркая, нежная, хрупкая, истинная графиня. Не мог я влюбиться в другую. Если он тебя тронет, я найду способ, как убить его. Не знаю как, но точно найду». На рассвете за ним пришли те же эльфы. Нацепили какой-то балахон и отвели наверх в храм, где находился змеиный глаз. Валиант смотрел из-под лобья на змей. Сексуальные, почти голые в серебристых платьях с длинными прозрачными шлейфами. Их полная грудь, казалось, вываливалась из глубокого декольте. А бедра слегка прикрывала короткая юбочка, и только шлейф, идущий от плеч, создавал некую надежду. Густые белоснежные вьющиеся волосы не спадали до колен. Янтарные глаза с черной дужкой в виде полумесяца смотрели как сквозь него. А пухлые губы блестели, намазанные каким-то маслом. Вампир попытался выпутаться из неудобного балахона и не смог. «Опять какие-то ваши штучки с блокированием моих сил?» «Конечно». Одна подошла и, вытянув змеиный раздвоенный язык, облизала его рот. «Чтобы не выкинул чего-нибудь». «Я не буду больше вас трахать. Надоело, что вы из меня секс-раба делаете. Член от вас болел». «Врешь. У вампиров не может болеть член». «Не физически. В голове». Они оскалились и подошли к змеиному глазу. Взяли с обеих сторон и поднесли к его голове. «Закрой глаза». Он подчинился. «Валиан, тысячелетний вампир, с сегодняшнего дня ты становишься древним и имеешь право обращать и воспитывать достойных учеников. Первую партию скоро получишь от нас. Наши эльфы привезут их в Баронгий, а через 100 лет приведешь к нам на осмотр, и мы решим, хорошо ли ты справляешься». «А если не хорошо, то что? Лишите привилегии быть древним?» – съязвил Валян. «Нет, посвящение в древний уже не отнимается. Мы просто сожжем тебя». «Час от часу не легче. И как древний я не защищен от вас?» «Все древние нам подчиняются по первому же зову. Так что закрой рот. Сейчас в тебя новая сила вольется». Он замолчал и снова закрыл глаза. Змеиный глаз засветился и через миг окутал золотистым светом. На шее сам по себе образовался массивный кулон, символ древних. Валиан почувствовал, как все тело покалывает, как будто в него встряли сотни маленьких игл. Однако это не было неприятно. Наоборот, наполнился какой-то истомой, вспомнил Кореналию и ощутил прилив новых сил. Потянулся, расправил плечи, развел руки и разорвал странный балахон. Змеи отошли. Эльфы стояли на страже совсем рядом в случае чего. «Ого, силища! Я теперь могу ломать и рвать ваши блоки?» «Да, ты стал гораздо сильнее, чем был. Но от сожжения нами не застрахован. Запомни это. Уходи. Лети в Баронгий и воспитывай новое поколение. Только смотри, все они должны быть красавчиками». «Развратные суки!» – пробубнил, отворачиваясь. «Древний, мы все слышим». «Да пошли вы!» Вышел и вскоре взлетел. «Как же мне попасть в Амрику? Должен же быть туда какой-то путь. Даже если она на другом конце света, найду ее. Держись, пантерка, я найду тебя». Баронгий. Влетел в свой замок, и тут же ему навстречу выскочили Лира и Ванигантий. «Ваше сиятельство!» – слегка поклонился и снял шляпу. «Как же долго вас не было! «А ее сиятельство где?» Служанка всплеснула руками. Валиан нахмурился. «Простите, если спросили что-то не то». «Да нет, все то. Только наша графиня теперь царица пантер в Амрике и осталась там». «А как же вы?» Лира искренне сопереживала ему. «А я? Никак. Мне плохо без нее». «Ладно, надо заняться делами. Что в городе?» Вперед вышел слуга. «Ваше сиятельство!» Он мялся и теребил шершавыми пальцами шляпу. «Что ты мнешься, как девица перед брачной ночью? Что там такого?» «В город приехал охотник за вампирами. Он ждет вас». «Да?» Левая бровь герцога поползла вверх. «Интересно. И что он делает?» «Мы не смогли все разузнать. Еле ноги унесли. Он выглядит как черт. Черный, худющий, злой. Построил какую-то деревянную машину и орал, что убьет всех вампиров». «Интересненько. Что ж, посмотрим на его чудо-машину. Вы голодные?» Они кивнули. «Что, совсем не смогли никем поживиться?» «Нет. В прошлое полнолуние этот гад не дал нам даже влететь в город. Эта машина стреляет какими-то ядовитыми для нас стрелами. Лиру ранил. Я еле выходил ее. В плечо попали. Рука усыхала. Думали, уже не регенерируется». «Хреново», — задумался, ковыряя носком туфли алый ковер в холле. «Приготовьте ванну. Вымоюсь, отдохну, а завтра наведаюсь туда». Утром Вален отправился в город. Еще на подлете крестьяне заорали и начали указывать на него пальцами. В арку входа вышел высокий худой мужчина в черном с маской на лице. «Какого хрена он в маске? Что это за клоун такой?» Тот поднял взгляд. «Подлетай ближе, упырь проклятый!» А за его спиной дюжина людей уже выволокли на колесах машину из грубого сруба. «Стреляй!» – проорал охотник на вампиров. Снаряды полетели в сторону Валяна. Однако он так ловко обошел их, что тот открыл рот от удивления. «Этот обладает какой-то необычной скоростью, чем те предыдущие двое. Стреляйте без остановки, там стрел хватит на сотню упырей». Крестьяне продолжили обстрел вампира. Он все так же увиливал от стрел, а когда они завершились, бросился на охотника. Сорвал маску и опешил. «Древний? Но зачем?» «Заткнись, я был самым лучшим до тебя. И белые змеи благоволили только мне. А теперь меня изгнали из собственного замка, сказав, что скоро ты приведешь новый выводок вампиров, и они будут обитать в моем доме. Что это за хрень? Почему не в твоем? С какого такого хрена я должен в бомжи идти?» Валиан на редкость был гораздо сильнее его и просто пригвоздил к земле спиной, прижав коленом грудь. «Не знаю, почему змеи так решили. Мне плевать на них и на их интересы. Вампиров новых в ближайшем будущем взращивать не собираюсь, так что дуй в свой замок и существуй припеваючи, а дальше разберемся. Новообращенным надо будет сначала у меня побыть, а после отправлю к вам, поближе к змеям. И ты там точно будешь нужен, чтобы держать их в узде. Они сказали, что примут у них первый экзамен через 100 лет, так что время у нас у всех еще есть». «Ладно, убедил. Отпусти. Откуда такая силища? Я же тоже древний, но почему тогда слабее тебя?» Вален выпустил его из стальных тисков. «Тоже не знаю. Силу артефакта, которая была у меня, змеи забрали. Идем ко мне, погостишь. А эту машину разбей. Мои слуги голодные. Что ты не дал им даже одного человечешку выпить?» Древний чужак встал, отряхнулся, подошел к чудо-машине и как дал кулаком, так она и разлетелась вдребезги. После, как ни в чем не бывало, схватил двух рослых крестьян и, ударив в сонные артерии, взял подмышки, как чучел. «Я готов к тебе идти с подарком», – оскалился, усмехаясь. «А бабы есть?» «Нет, моя служанка замужем, и ее не трогать». «Ясно». Они взлетели. Вален перелетел, как обычно, высокий забор своего замка, гость за ним. Опустились во дворе. Ванигантий находился тут и учтиво поклонился, спрятав удивление, как ловко его сиятельство прижало к ногтю чужака, который, как оказалось, тоже был вампиром. «Этих мужиков вам с Лирой. Напьетесь вдоволь. А мы с моим гостем побьемся пока на мечах, развлечемся. Кстати, тоже древний», — многозначительно взглянул на вампира. «Корхий, граф Синих Скал». Слуга ему поклонился, взял еду и потащил в замок к жене. Этим вечером вампиры прекрасно провели время, а на следующий день прилетели эльфы-змей с дюжиной новообращенных. Валиан и Корхий вышли навстречу. Эльфы, не кланяясь, оставили новичков и один из них, злобно зыркнув, брякнул. «Белые змеи передали вам обучить новообращенных правилам и законам. У вас есть на это 100 лет. А ты, Корхий, будешь иногда забирать часть из них и обучать этикету древних. Также вы обучите их искусству открытого секса. Девок возьмете в ваших деревнях. Возможно, из них тоже кто-то угодит белым змеям и впоследствии станет древним. В ваших задачах сделать из них послушных вампиров». «Ага, и идеальных секс-машин», – огрызнулся Валиан, совсем рад такой перспективе. «Я люблю Кариналию и не хочу никого больше ебать, чтобы учить этих». Эльфы нахмурились. «У тебя нет иного выхода. Если надо, ты переебешь всех баб в Баронгии, пока не обучишь новичков». «Твою мать! Похотливые суки!» За эту реплику эльфы швырнули в него те же стрелы, которые были до их прихода в машине Корхия, и Валиан согнулся пополам. Стрела встряла ему в живот. Боль пронзила невыносимая. Корхий отскочил от греха подальше со страхом, глядя на Валиана. «Что это за оружие?» Проскрежетал буравин наглых эльфов багровым взглядом. «Это оружие белых змей. Эта стрела научит тебя послушанию». Развернулись и, как ни в чем не бывало, улетели. Корхи и слуга подскочили к раненому Валиану и, взяв под руки, повели в замок. Новички стояли во дворе и не знали, куда им деваться. «Ванигантий, отведи новообращенных в те избы во дворе, что я построил в том веке, пока им там место, неуправляемые упыри. Весь город сожрут в полнолуние, если мы их не сможем сдержать». Слуга кивнул и пошел исполнять приказ хозяина. А Корхий дотащил его до главного зала на втором этаже и усадил в кресло у камина. Валиан хрипел от боли. Глаза горели, как у быка. «Что это за хрень? Вытащи!» «Змеи и нас учили поначалу этими стрелами. Мы учились по 3 суток от боли. Регенерация от них сразу не включается. Так что готовься терпеть. После они сами выйдут из тела, и рана затянется». «Ясно. Значит, я пока не удел. Ты займешься новичками, смотри, чтобы не вылетали из замка и не разнесли здесь все к чертовой матери». «Не беспокойся, отдыхай. Я уже обучал свою дюжину в то столетие. Из них к концу срока осталось только 7, а прошли испытания у змей 3, остальных сожгли. А тех отправили по свету искать какие-то нужные змеям вещи». Вален, превозмогая жгучую боль, разлегся в кресле и закрыл глаза. «Пантерка, любимая, как ты? А мне придется изменять тебе и ебать тупых грязных крестьянок. Прости, любимая». Корхий все эти 3 суток проводил поучительные дискуссии с новичками, однако как Лира не пряталась в замке от них, ее все же поймали и изнасиловали. Ванигантий горевал над женой, пока та регенерировалась после дюжины безумных упырей, но сделать ничего не мог. Новообращенные рыскали по замку, как голодные волки, пока хозяин был болен. Валиан пришел в себя через 3 суток, как и предсказывал Корхий. Он справился с ядом змеиной стрелы, вытащил, и рана затянулась на глазах. А узнав, что произошло, избил всех новичков так, что те сутки регенерировались. Корхий также помог ему в этом. Служанка была отомщена, а новички усекли навечно, что эту вампиршу больше трогать нельзя. «Вы будете ебать только крестьянок из города и деревни древнего Корхия. Убивать и пить их можете только в полнолуние, и то не больше 2. Поняли, тупые упыри?» – орал Валиан вне себя от ярости. Те молча поклонились, поняв уже, что хозяин не лыком шитый и своих в обиду больше не даст. Они поджали хвосты, как побитые собаки, и молча уставились в пол. «Завтра первое в вашем обращении полнолуние. Сдерживаться очень тяжело. Это годы постоянной тренировки. Мы летим в Баронгии. Пьете по 1 человеку и берете каждый по 1 бабе. «А ебать можно сразу?» — спросил один из них, и остальные тихо усмехнулись, тут же пряча глаза. «Нет, только здесь при мне. Вы должны не просто ебать их, а заниматься красивым и открытым сексом в разных позах и во всех щелях. Белые змеи очень развратны и искусны в сексе. Простая ебля их не впечатлит. Кто не пройдет экзамен, сдохнет в огне». «Неужели мы, красивые, сексуальные, благородные мужчины, не сможем удовлетворить 2 красавиц-змей?» Вперед вышел темноволосый высокий вампир в потертом камзоле, расшитом орнаментами серебряными нитями. «Поверьте нашему опыту, не сможете. Если у вас не будет колоссального опыта и искусства разноплановой физической любви с любыми игрушками, которые есть у змей». «Ясно. Тогда мы готовы к обучению. И просим еще раз прощения за твою служанку. Больше не тронем ее. Не знаем, что на нас нашло». «Это у всех молодых вампиров. Что от жажды крови, что от желания ебаться без остановки нет спасения. Надо больше отдавать энергии тренировкам боя, на мечах, стрельбе из лука, метанию копья и тому подобному. Надеюсь, вы начнете вести себя достойно. Иначе тому, кто еще раз тронет лиру, оторву член. А импотент змеям не нужен. Сразу в топку». Это полнолуние в Баронгии стало поистине кровавым. Пострадало много людей. Ничто не спасло от кровожадных тварей. Ни Валиан, ни Корхи, ни Ванигантий не смогли сдержать всех новообращенных от зверских бесчинств. Погибло сотня городских жителей. Девок безжалостно насиловали там же, где ловили. Новички не смогли совладать силой первого полнолуния. Древние не справлялись с ними. В итоге Иллире снова досталось. На следующий день Валиан оторвал члены двум насильникам его служанки и сжег обоих в кострище в назидание другим. Новички опять молча наблюдали за казнью, боясь даже тявкнуть. «Твари тупые! Я же говорил сдерживаться! Если дальше такое будет продолжаться, то из вас останутся через 100 лет единицы! Вы хотите так легко потерять бессмертие? А если когда вернется моя графиня, кто-то из вас только косо взглянет в ее сторону? Разорву на куски!» Вампиры молчали. Корхий тоже. Так чувствовал вину, что не справился. «Твою мать! Упыри проклятые! Тупицы! Я изначально взял себя в руки 1000 лет назад! Да, убивал! Да, насиловал! Но никогда не излишествовал! Держался! Голодал! А вы? Что вы? Думаете, будете постоянно жрать и ебаться? Тогда пошли вон куда хотите! Но помните, эльфы и змей быстро всех найдут и сожгут!» Вперед вытолкнули их главного, того же брюнета, что всегда держал слово за всех. «Прости, мы виноваты. Будем тренироваться на износ, работать на благо твоего замка». «Посмотрим». Валиана слегка попустила. «Ванигантий, сгоняй в город к швеям. Передай, чтобы готовились к большой работе. Одевать этих упырей надо, а то вон все тряпки порвали и кровью залили». Слуга поклонился и полетел. Алира сидела в семейной спальне, как мышка, боясь даже носа показать. Эти упыри всю душу из нее вытрясли, даже ту, которой в принципе и не было. Валиан с Корхием выпил вина в подвале и пошел к ней. Вошел без стука. Она вздрогнула, вскочила и поклонилась. «Ваша светлость!» Он неожиданно погладил ее по голове. «Несчастное дитя! Но этим тварям я оторвал члены и сжег их. Ты отомщена. Остальных предупредил. Думаю, больше они тебя не тронут». Девушка схватила его холеные руки и начала покрывать поцелуями. Валиан мгновенно ощутил твердость члена и отошел. «Не надо. Перестань. Займись лучше вышивкой. Хочу новые орнаменты на наволочке». «Конечно, ваша светлость. Вышью». «Вот и ладно. Работай». Дни пошли своим чередом. Валиан и Корхи сдружились и тренировали новичков. Швеи им шили неплохой новый гардероб. Лира стала чувствовать себя спокойнее, но выходить из замка во двор все же опасалась. Ванигантий даже и рад был этому. Красивая у него жена, рыжеволосая, с глазами цвета неба, маленькая, как куколка, и стройная. Валиан часто страдал за любимой. Других женщин не хотелось, хотя иногда приходилось показывать новообращенным красивый секс в разных сложных позах. Этих крестьянок он не насиловал, а платил как проституткам и отпускал домой. Вампиры клацали зубами в остром желании их выпить, но усилием воли учились сдерживаться. Так что спустя 10 лет они уже многому научились и почти сдерживались. За эти годы только одного из них пришлось еще раз казнить.